того ли из города, из Мурома, из того ли села до Карачарова, была тут поездка богатырская. Выезжает оттуль да добрый молодец, старый казак да Илья Муромец. На своем ли выезжает на добром коне, и в том ли выезжает в окованном седле? И он ходил, гулял, да добрый молодец, а до младости гулял, да он до старости. Едет добрый молодец, да в чистом поле, и увидел добрый молодец, да латарь камешек. И от камешка лежит три хостани, и на камешке было подписано: в первую дороженьку ехать и убиту быть, во другую дороженьку ехать и женату быть, третью дороженьку ехать и богату быть. Стоит старенькой да издевляется, головой качат, сам выговаривает: сколько лет я в чистом поле ходил, гулял да ездил, а еще такого чуда не нахаживал. На что поеду я в ту дороженьку, да где богату быть? Нет у меня до молодой жены, и молодой жены до любимой семьи, некому держать, тащить до золотой казны, некому держать до платья цветного. Но на что мне в ту дорожку ехать, где женату быть? Ведь прошла моя теперь вся молодость. Как молоденькую ведь взять, да то чужа корысть. А как старую-то взять, так на печи лежать, на печи лежать, да киселем кормить. Разве поеду я ведь, добрый молодец, ай во тую дороженьку, где убиту быть? Ай пожил я ведь, добрый молодец, на сем свете, и походил, погулял ведь, добрый молодец, во чистом поле. Но поехал добрый молодец в ту дорожку, где убиту быть. Только видели добромолодца ведь сядучи, как не видели добромолодца поедучи. Во чистом поле да курева стоит, да пыль столбом летит. С горы на гору добрый молодец поскакивал, с холма на холму добрый молодец попрыгивал. Он ведь реки-то озера меж ног спущал, он сине моря-то на кол скакал. Ехал добрый молодец на грязи на Смоленский, где стоят ведь 40 тысяч разбойников, где ли ночные тати подорожники. И увидели разбойники да добромолодца, старого казака Илью Муромца. Огонь же вы, мои братцы и товарищи! И разудаленькие вы, да добромолодцы! Принимайтесь-ка за добромолодца! Отбирайте от него да платье цветное! Отбирайте от него, да что ли, добра коня! Видит тут старый казак да Илья Муромец, видит он тут, что да беда пришла. Да беда пришла, да неминуема. Огой же вы, 40 тысяч разбойников! И тех летателей ночных да подорожников! Ведь как бить, трепать вам будет старо некого, но ведь взять-то будет вам со старого да нечего. Нету старого до золотой казны, Нету старого до платья цветного, а и нету старого до камня драгоценного. Только есть у старого один ведь добрый конь. Добрый конь у старого до богатырской. И на добром коне ведь есть у старого седелышко. Есть седелышко да богатырское, то не для красы, братцы, не для басы, ради крепости да богатырские. И чтоб можно было сидеть да доброму молодцу, биться, ратиться доброму молодцу да в чистом поле, но еще есть у старого на коне уздечка тесьмяная. И во той ли во уздечке вдовы тесьмяные, как зашито есть по камешку, по яхонту. Но не для красы, братцы, не для басы, ради крепости да богатырской. И где ходит, ведь гуляет мой добрый конь, и среди ведь ходит ночи темные, и видно его, да за 15 верст, да равномерный их. Но еще у старого да на головушке, да шеломчат колпак, шеломчат колпак, да 40 пудов. Но не для красы, братцы, не для басы, ради крепости да богатырски. Да что же вы долго дали старому да выговаривать? Принимайтесь-ка вы, ребятушки, за дело ратное! Видит тут старый казак Илья Муромец, видит он тут, что до беда пришла. Да беда пришла, да неминуема. А и тут ведь старому да за беду стало, и за великую досаду показалось. Снимал тут старый с обуйной головы да шеломчат колпак, и он начал старенький тут шеломом помахивать. Как в сторону махнет, так тут и улица, а и в другую он махнет, так переулочек. А видят тут разбойники, да что беда пришла. И как беда пришла, и неминуемо. Да ты останься, добрый молодец, да хоть на семена! Он прибил, прирубил всю силу неверную и не оставил разбойников на семена. Обращается ко камешку калатарю, и на камешке подпись подписывал. И что ли очищена твоя дорожка прямоезжая? И поехал старенький по ту дорожку, где женату быть. Выезжает старенький да вычисто поле. Видал тут старенькой палаты белокаменные. Приезжает тут старенькой к палатам белокаменным. Увидала тут да красная девица, сильная поляница удалая, и выходила встречать да добро молодца. И пожалуйкась ко мне, да добрый молодец. И она бьет челом ему, да низко кланяется. И берет она добро молодца, да за белые руки, за белые руки, да за слоты персни. И ведет ведь добро молодца, да во палаты белокаменные. Посадила добро молодца, да за дубовый стол. Стала добро молодца она угащивать. Стала у добро молодца выспрашивать. Ты скажи-ка, скажи мне, добрый молодец, ты какой земли есть, да какой орды? И ты чьего же отца есть, да чьей матери? Еще как же тебя именем зовут? а завеличают тебя по отечеству. И ты по что спрашиваешь об том, да красная девица? А я теперь устал, да добрый молодец. А я теперь устал, да отдохнуть хочу. Берет тут красная девица да добра молодца, и как берет его да за белые руки да со златой песни, как ведет тут добра молодца в ату или спальню богато убранную, и ложит тут добра молодца на ту кроваточку обманчивую. Ай же ты, душечка да красная девица! Ты сама ложись, да на ту кроватку натесовую. И как хватил тот добрый молодец да красную девицу. И хватил он ей да по подпазушке и бросил на ту юную кроваточку. Как кроваточка-то эта подвернулась, и улетела красная девица в тот довольно глубокий погреб. Огонь же вы, братцы мои, да все товарищи! И разудалые, да добрые молодцы! Отворяет погреба глубокие, выпускает 12 да добрых молодцев и все сильных могучих богатырей. Едину оставил саму, дабы погребе глубокое. Бьют-то челом, да низко кланяются и удалому да доброму молодцу и старому казаку Илье Муромцу. И приезжает старенький ко камешку калатырю, и на камешке-то он подпись подписывал. И как очищена! И та дороженька да прямоезжая. Но направляет добрый молодец до своего коня и в отую ли дороженьку, да где богату быть. Во чистом поле наехал на три погреба глубоких, и которые насыпаны погреба златым серебром, каменьем драгоценным. И обирал тут добрый молодец все злато это серебро и раздавал это злато-серебро по нищей побратии, и роздал он злато-серебро по сиротам да бесприютным. Но обращался добрый молодец к камешку калатырю, и на камешке он подпись подписывал. И как очищено это... Дорожка прямоезжая. Далече, во чистом во поли, тут куревка да поднималась, а там пыль столбом да поднималась, оказался во поли добрый молодец, русский могучий святогор, богатырь. У святогора конь да будто лютый зверь, а богатырь сидел да во косу сажень. Он едет в поле, спотешается, он бросает палец умулатную выше летушку стоячего, ниже облаку доходячего. Улетает эта палец высоко да попод небесью. Когда палец да вниз спускается, он подхватывает да одной рукой. Наезжает святогор-богатырь по чистом поле. Он на сумочку да скоморошную. Он с добра коня да не спускается. Хотел поднять погонялкой эту сумочку. Эта сумочка да не ворохнется. Он берет сумочку да одной рукой, Эта сумочка да не шевелится. Как берет он обоим рукам, принатужился он силой богатырской, по колену шел да в мать сыру землю. Эта сумочка да не шевелится, не шевелится, да не поднимется. А много я по свету езживал, а такого чуда я не видывал, что маленькая сумочка да не шевелится, не шевелится, да не сдымается, богатырской силы не сдавается. Верно, тут мне Святогору, да и смерть пришла. Уж-то верный богатырской конь поручают теперь хозяина. Как схватился он за ту уздечку серебряную, он за ту подпругу золоченую, да то стремечко-то за серебряно, богатырский конь да принатужился, а повыдернул он Святогора из сырой земли. Тут садился Святогор да на добра коня и поехал во чисту полю он к отым горам да Араратским. Утомился Святогор, да он умаялся с этой сумочкой да скоморошной. И уснул он на добром коне, заснул он крепким богатырским сном. Из-под далече да лече, из чиста поля, выезжал старый казак да Илья Муромец, Илья Муромец да сын Иванович. Увидал Святогора он богатыря. Что за чудо вижу во чистом поле, что богатырь едет на добром коне, под богатырем-то конь, как будто лютый зверь. А богатырь спит крепко-накрепко. Ох ты, гой еси, удалый добрый молодец! Ты что, молодец, да издеваешься? А ты спишь ли, богатырь, аль притворяешься? Не ко мне ли старому, да подбираешься? А на это я могу ответ держать. От богатыря да тут ответу нет. А вскричал Илья да пуще прежнего да зычным голосом. От богатыря да тут ответа нет. Разгорелось сердце богатырское, как берет он палец булатный, ударяет он богатыря да по белым грудям. А богатырь спит, не просыпается. Рассердился тут да Илья Муромец, разъезжается он во чисто поле, и с разъезда ударяет он богатыря, пуще прежнего он палицей булатною. Богатырь спит, не просыпается. Рассердился тут старый казак да Илья Муромец, а берет он шалопугу подорожную, а не малую шалопугу, да во 40 пуд, разъезжается он за чиста поля, и ударил он богатыря по белым грудям, и отшиб он себе дыру правую. Тут богатырь на коне, да просыпается. Ох, как больно. Русский мухи кусаются. Поглядел богатырь в руку правую, увидал тут Илью Муромца. Он берет Илью да за желты кудри, он кладет Илью да на сырую землю, как с конем его да богатырским. Начал спрашивать да он, выведывать. Ты скажи, удалый добрый молодец, Ты коей земли, да ты какой орды? Если ты богатырь святорусский, так поедем мы до Вочистополя, попробуем мы силу богатырскую. Ай же ты удалый добрый молодец, я вижу силушку твою великую. Не хочу я с тобой сражаться, я желаю с тобой обрататься. Святогор богатырь, соглашается, со добра коня допущается, и раскинули они тут бел шатер. А коней спустили во луга зеленые, во зеленые луга они стреножили. Сошли они оба во белой шатер, они друг другу порассказались, золотыми крестами поменялись, они друг с другом да побратались, обнялись они, поцеловались. Святогор богатырь да будет больший брат, Илья Муромец да будет меньший брат. Хлеба с соли тут они откушали, белые лебеди порушили и легли в шатер да опочив держать. И ни долго, ни мало спали трое суточек. На четверто они да просыпались и в путь дорошеньку да отправлялись. Как седлали они до коней добрых, и поехали они, да не в Чистополе, а поехали они, да по святым горам да Араратским. Прискакали на гору Елеонскую, как увидели они, да чудо чудное. Чудо чудное, да диво дивное, на горы на Елеонске, как стоит тут да дубовый гроб. Как богатыри с коней спустились, они как гробу к этому да наклонились. А кому в этом гробе лежать сужено? Ты послушай-ка, мой меньший брат. Да ложись-ка во гроб, да померяйся. Тебе ладен ли да тот дубовый гроб? Илья Муромец да тут послушался своего ли братца большего. Он ложился, Илья, да в тот дубовый гроб. И этот гроб Ильи да не поладился. Он в длину длинен и в ширину широк. И вставал Илья да с того гроба, а ложился и в гроб да святогор богатырь. Святогору гроб да поладился в длину по меры и в ширину как раз. Ай же ты, Илья, да мой меньший брат, ты покрой-ка крышечку дубовую. Полежу в гробу я, полюбуюся. И закрыл Илья крышечку дубовую. Ах же ты, Илюшенька да Муромец, мне в гробу лежать да тяжелешенько. Мне дышать-то нечем да тошнехонько. Ты открой-ка крышечку дубовую. Ты подай-ка мне да свежего воздуху. Как крышечка не поднимается, даже щилочка не открывается. Ты разбей-ка крышечку саблей острою. Илья Святогора послушал. Берет он саблю острую, ударяет по гробу дубовому. А куда ударит Илья Муромец, тут становится обруч железный. Начал бить Илья да вдоль и поперек. Все железные обручи становятся. Ах ты, меньший брат, да и Илья Муромец. лица. Видно, тут мне богатырю кончинушка. Ты схорони меня, да восыру землю. Ты берит-ка моего коня до богатырского. Наклонись-ка ты ко гробу, ко дубовому. Я вздохну тебе, да в личко белое. У тебя силушки да поприбавится. У меня головушка есть с проседью. Мне твоей-то силушки не надобно, а мне своей-то силушки достаточно. Если силушки у меня да прибавится, меня не будет носить да мать сыра земля. И не надо мне твоего коня да богатырского, а мне-ка служит верой правдою мой старый бурушка Коснадь. Тут обратиться да распростились. Святогор остался лежать до высорой земли, а Илья Муромец поехал по Святой Руси к тому ко городу, ко Киеву, а ко ласковому князю, ко Владимиру. Рассказал он чудо чудное, как схоронил он Святогорода богатыря на той горы, на Елеонские. Да тут Святогору и славу поют, а Илье Муромцу да хвалу дают. А на том былинка и закончилась.